בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом ве меборах лекол эхад. Мирной и благословенной субботы всем. היום אנחנו נחקור ביחד נושא לדעתי מאוד מעניין. Сегодня мы будем вместе изучать тему, на мой взгляд, очень интересную. Мицион тице Тора. Из Сиона выйдет Тора. כי במהלך השנים, שאני רבות שנים, עם שלנו מכריז כל שבת בכל בית הכנסת, כולל בית הכנסת שלנו, שמציון תצא תורה. Потому что на протяжении многих лет в каждой синагоге и в нашем собрании также провозглашается каждую субботу, каждый шаббат слово о том, что из Сиона выйдет Тора. אני רוצה שאנחנו נבין למה זה נכתב, ואנחנו נקרא מספר ישעיהו. И сегодня хочу, чтобы мы поразмышляли, почему это написано, попытались понять, и будем зачитывать стихи из книги Исаии. Вот не втах бы выкаша сефер Ишаяху перед бет. Откроем книгу Исаии, вторая глава. ואנחנו נקרא ארבע פסוקים ראשונים. Прочтем первые стихи. Перед бет сефер Ишаяху. Книга пророка Исаии. Вторая глава. Мы посука решён, а не матхил. С первого стиха. Адавара шер хаза Ишаяху бен Амоц ал Иуда ве Иерушалаим. Ве хая беахарит аямим нахон יהיה הר בית אדוני בראש ההרים ונישא מגבעות. ונהרו עליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה על הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא אשא גוי אל גוי חרב ולא אלמדו עוד מלחמה. אמן. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во двору гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, не будут более учиться воевать. Аминь. Амен. Кользе צריך להתגשם בימים אחר, בקץ הימים, מה שנקרא. И все это должно произойти в последнее время. כמו שאמרתי, עד היום אנחנו שומעים הכרזה הזאת, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. И как я уже сказал, мы также сегодня слышим это провозглашение, от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. ובהתחלת הקריאה, כשאנחנו מתחילים לקרוא את הכתב, אפשר לחשוב שאולי זה מדובר על הימים של זרובבל ונחמיה. И вначале, когда мы начинаем читать, как будто бы кажется, что речь идет о временах Зарававеля и Еремии. כי ישעיהו בן אמוץ הוא חזה את החזון. Потому что Исаия, сын Амосов, он видел это видение, что Бахар Кадош в Иерусалим, Бет Амикдаш Нивна, что будет построен на Святой Горе храм Господен. И мы знаем, что это был храм Бет, это был Мы знаем и помним, что было разрушение храма во времена царя Навуходоносора. После этого заново был построен храм полностью. Сегодня нам это известно как второй храм. אבל בהמשך הכתב אנחנו רואים שדווקא מדובר על עתיד מאוד מאוד רחוק ואנחנו עוד לא הגענו לעתיד הזה. Но читая эти стихи до конца, мы видим, что речь идет о далеком будущем, до которого даже мы еще не дожили. אבל אנחנו בפתח. Но мы уже в преддверии. אותו דבר דניאל נביא, הוא גם חזה חזונות, ששייך לעתיד הבא. Точно так же и пророк Даниил, он видел видение о будущем. ואם אנחנו רוצים להבין תמונה, אשר אנחנו נמצאים עכשיו בתמונה הזאת, если мы хотим понять ту картину, в которой мы сейчас находимся, צריך לחבר ביחד כל הנבואות האלו, אשר שייך לעתיד רחוק. То все пророчества, которые относятся к далекому будущему, нужно соединить вместе. Сафа иврит мецад эхад и муркевет пашут. На первый взгляд, иврит он просто сделан. Еш захар веникава, эн баэмца. Есть мужской и женский род, нету среднего лица. Пашут меот нахон, захар веникава. Просто, правда? לגבי זמן אותו דבר, יש עבר, הווה ועתיד. Также времен всего три, есть прошлое, настоящее и будущее. אני שמעתי שבאנגלית יש המון המון זמנים. На английском языке, например, есть намного больше времен. עברית פשוט מאוד. На иврите очень просто. עבר, הווה ועתיד. Прошлое, настоящее и будущее. ואין לנו עתיד קרוב ועתיד רחוק. И нет у нас на иврите такого времени, как близкое будущее и дальнее будущее. וכל הנבואות אשר אנחנו קוראים בספר הזה, קודם כל הנבואות על עתיד נכתב בעבר. То интересная еще вещь написана в Писании. Все пророчества, которые говорят о будущем времени, они написаны в прошлом времени. Ве-а-я. И было, и стало, и произошло. Кейлу зе авар. Как будто бы это прошлое. Од ло яду а кама шаним лану лямших ад итгашмут азе. Неизвестно, сколько лет еще пройдет до исполнения этого пророчества. Авал эцел Элохим аль пней ха-нецах зе аколь авар. Но для Бога, который вечный, это все уже в прошлом. פסוק הראשון פשוט אומר שזה היה חזון. Первый стих говорит просто, что это было видение. אבל זה לא היה חזון עבור כל המדינות או כל העולם. במרכז אנחנו רואים יהודה וירושלים. Но это не было пророчество на все народы, на разные племена. Мы видим, что в центре Иуда и Иерусалим. כלומר, בהמשך הכתב אנחנו רואים כל הגויים, זה נכון, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. Дальше мы читаем про другие народы, но вначале идет речь об Иудее и Иерусалиме. כתוב שהחזון הזה וכל הנבואה הזאת על יהודה וירושלים. Написано, что все это пророчество и видение о Иудее и о Иерусалиме. מה זאת אומרת? Что это значит? זאת אומרת, что Иуда и Иерусалим в центре тмуна. Это значит, что Иудея и Иерусалим, они в центре картины. מפה התחיל השפעת לכל העולם. Отсюда начало влияние идти на все остальные народы. ואם היום עדיין זה לא ככה, если сегодня до сих пор мы не видим этого, происходит до конца, זה יהיה. То в будущем это совершится. אז במרכז אנחנו רואים יהודה כפרט או שטח של שבט יהודה. В центре мы видим Иуду, колено Иуды и Иерусалим. מה זה השבט הזה? Что это за колено Иуды? שבט של מלכים, נכון? Это царское колено. משבט הזה גם זרח ישוע המשיח. Из этого колена воссиял Иешуа Мессия. פסוק השני. Второй стих. והיה באחרית הימים. תראו איך נכתב. והיה, כאילו זה היה. И было в последнее время, на иврите так написано, как будто бы это уже совершилось. אבל אחרית הימים קדימה עדיין. Но ведь последнее время, оно еще впереди нас, оно в будущем. נכון או לא? Так или нет? אבל זה כבר היה. Но это уже произошло. הכל מוחלט והכל נקבע. Все уже решено и все сбудется. מי שרוצה או לא רוצה, אף אחד לא שואל אותו. Хочет ли этого человек или нет, его никто не спрашивает. Я знаю, что, может, многих это раздражает. Такое слово, но с этим нечего поделать. Это слово Божье. באחרית הימים, אנחנו יודעים מה זה אחרית הימים שאנחנו לומדים ספר התגלות של יוחנן? Последнее время. О последнем времени мы научаемся из книги Откровения. גם מספר דניאל. Также из книги Даниила. גם מספר יחזקיהו. Также из книги Иезекииля. וגם מספר ישעיהו. И из книги пророка Исаии. יש כמה ספרים בכתבי הקודש אשר מראים לנו תמונה. Есть несколько книг в священных писаниях, которые показывают нам картину. תמונה של אחרית הימים. Картину последнего времени. אבל כדי לחבר פאזל הזה, הכל ביחד, אנחנו חייבים להשוות כל הנבואות האלו ביחד, ואז לקחת תמצית. Но чтобы составить более четкие представления и весь этот пазл вместе, нам нужно изучать каждую книгу, сопоставляя вместе пророчества, и таким образом мы получим уже более ясный конечный результат. כתוב נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים. Написано, последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор. כן, אבל אני מדגיש על מילה נכון. Будем прямо с иврита переводить. נכון. Правда. Правильно. כן. אז זה נכון שהר אדוני הוא מעל כל הגבעות. זה מה שנכתב כאן. И правильно будет, что гора Божья будет возвышена над всеми другими горами. מה זאת אומרת, מבחינת המפה, זה יהיה ככה? Что это значит? В плане географическом, на карте это будет так? יהיו גבעות. Будут высоты. נכון? יותר גבוה. Высоты, которые останутся выше, чем гора эта. אבל מדובר על גובה רוחני. Но речь идет о духовной высоте. Шлита рухани. Духовной власти. Камуван чаю гарим йотер гвуим ми гар Адонай ми бхинат географии. Конечно же, на то время останутся горы, которые географически выше по высоте, чем гора Господня. עכשיו, בוא נחשוב. פה, במשך הכתב, נכתב על מלחמות שלא יהיה מלחמה. אנחנו רואים פה נשק, מלחמה, כל הדברים האלו. Далее мы видим, что речь идет о том, что не будет войны, речь идет об оружиях, которые будут переделаны и так далее. מבחינת המלחמה, в плане войны, מה זה הר ששולט? מה זה תל, כן, ששולט? מה זה? Стратегически, что это гора, которая властна над остальными, господствует над другими горами или холмами? В военном понимании. Есть דבר כזה, נכון? Есть такое понятие. נכון, מבחינת הסטרטגי, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. Это место очень важно стратегически. אפשר לשלוט מנקודה הזאת על כל השטח סביב. Таким образом, с этого места можно господствовать над территориями, которые вокруг. זאת אומרת שבחזון הזה, בנבואה הזאת, מדובר על שליטה רוחני שצריכה להתגשם. Таким образом, речь идет о духовном пророчестве, которое должно совершиться. Мы видим, что речь абсолютно не идет о войне или каком-то завоевании, после которого эта гора станет выше или важнее. Речь идет о духовных вещах. Это пророчество, оно полное мира. Ктув венеса мигваот, адайн гаразе о маком меэфо ше царих литпашет двар Адонай, адайн зе ло неса кмо ше царих. Написано «возвысится над холмами». Сегодня мы видим, что это место еще не настолько возвысилось, как должно. Но это будет. Продолжаем дальше по тексту. Написано «и стеклись к нему все народы». בשפה של ישעיהו זה נכתב מאוד מאוד עשיר, יפה, ממילה נהר, נהרו גויים. И на иврите используется очень красивое слово, слово прильнуть или потечь, и потекли все народы к этой горе. כי נהר זה... Потому что слово נהר означает река, река, естественно, она течет, иначе она рекой не будет. Там есть течение. Аз гоим кмо нахар, имшиху лаво ларазе. Народы как река потекли к этой горе. Ба пасук ашени анахну руим, ше аневуа зот и квар итхила литгашем хильки. Мы видим, что пророчество из второго стиха уже частично начинает происходить. מי שלא מאמין, עכשיו בפסח, עוד יומיים. תלכו בבקשה לכותל, ואתם תראו על מה כתוב כאן בפסוק השני. Через два дня начинается Песах. Вы можете пройти в Иерусалим и посмотреть, что там будет. כל הגויים כמו נהר זורמים לכותל. Все народы, как река, потекут к стене плача. אנחנו עוד מעט נדבר על בית המקדש, אבל אנחנו צריכים להבין שהתגשמות של הנבואות זה לא התגשמות שנפתח כמו כפתור שמדליק לנו אור בחדר. И скоро мы поговорим о других пророчествах, но мы должны понимать, что исполнение пророчества это не как выключатель света. Мы включили, и вдруг оно всё помещение осветилось. זה שרשרת אירועים. Это цепь событий. אחד אחרי שני, אחד אחרי שני. Одно за другим, одно за другим. למה זה שרשרת אירועים? Почему это цепь событий? מפני שאנחנו מוגבלים בזמן. אנחנו זורמים יחד עם הזמן. Потому что мы ограничены во времени. Мы живем и течем вместе со временем. אין אפשרות לעקוב את זה או לקפוץ קדימה. Нет возможности перескочить какое-то событие или забежать вперед. Но, как уже было сказано, для Творца это все в прошлом. Хелек мя итгашмут азе агуим эм квар итхилу кмо нахар лаво лехар азе, авал ло бецура шлема. И часть этого пророчества уже исполняется, все народы начинают приходить в Израиль, но это пророчество не до конца еще совершилось. Кто-то может сказать, послушай, но до сих пор это не выглядит как река, которая течет. Они маским. Да, я согласен. אני מאוד ממליץ לכם לפתוח תוכנית ב-National Geography. Я очень вам советую посмотреть передачу на National Geographic. עבור נהר דונאי ואמזון. про реку Дунай и Амазонку. Дунай это как Амазон в Америке Дромии, то то давар в Европе есть Дунай. Это нагар аннак. Как в Европе есть река Дунай, так же в Южной Америке есть Амазонка, река такая же. Тиру эх зе матхиль. И посмотрите, с чего начинается эта река. Минахаль катан. Из маленького ручейка. Афилу ло ядуа эфо маян шело. Даже неизвестно, где точно находится начало источника. Ве килу эм хошим улай зе килу ахи гюни ше анахаль азе у Адунай. И там точно неизвестно, но они предполагают, что, возможно, вот эта вот речка, из нее начинается река Дунай. Ручеек такой небольшой, но это только предположение, вероятность какая-то. Изначально это не выглядит как что-то большое такое. Точно так же, если мы возьмем Иешуа, в его время несколько рыбаков вместе с ним, небольшая группа людей, видно, что он очень мудрый человек, делает чудеса и показывает знамения, но это не выглядело тогда, как это выглядит сегодня. Так или нет? Коля Талмидим, я говорю. Все ученики. Ото давар. Айом анахну эдим шель атхалат итгешмут невуа зот. Точно так же мы сегодня являемся свидетелями начала исполнения этого пророчества. Ма шекен меаньен амон ноцрим митпалелим лияд ликотель. Очень интересно, что много христиан молятся возле стены плача. Нахон ло? Так? Они не молятся в мечети Эль-Акса. Они молятся возле стены плача. И что они хотят? Они также желают, чтобы храм был возвращен на свое место. Так или нет? Эта река начинает течь. Поэтому то, что написано во втором стихе, мы уже видим начало исполнения этого пророчества. И дальше в третьем стихе написано, что давайте взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева. Все должно вернуться на свои места. Я уверен, что мы должны быть в тесной связи с христианской Всемирной Церковью. Мы не должны отделять себя ни в коем случае. Это наша поддержка. Это наша защита. И это наша утроба, потому что изначально все это началось с апостолов и продолжилось до сегодняшнего дня. Конечно, есть какие-то сложности, проблемы, и во всем можно, конечно, все увидеть и найти. Валь, эм ягиду эхад лешени, бон наале ле бейт Яков. Написано, что они скажут один другому: давайте взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева. Посмотрите, как это написано. И написано в начале, что это есть правда. Им ле ягиду бона ле ала гар, шеху, князья католи, ортодокси. Они не скажут, давайте взойдем на гору, на которой стоит главная ортодоксальная или католическая церковь. Бейт Яков. Написано «Дом Иакова». Он является корнем. Когда-то мы говорили, что есть корень. И христианство – это то, что было уже привито на корень иудаизма, как отдельные ветки. Они приносят, конечно же, тоже плод. И вместе мы одно масличное дерево. Но корень остается тем же корнем. Корень это Авраам, Исаак и Яков. למה נכתב יעקב? כי השם, השם, הוא החליף את השם יעקב לישראל. Почему пишется Яков? Потому что Бог поменял Якову имя с Якова на имя Израиль. ואחרי יעקב כבר התחיל 12 שבטים. После Якова уже произошло 12 колен. ופסוק הראשון כתוב יהודה וישראל, ופסוק השלישי כבר נכתב על יעקב. В первом стихе пишется Иудея и Иерусалим, в третьем стихе уже пишется о Якове. וכתוב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. Написано и научит нас путям своим и будем ходить по стезям его. מה שנכתב באורחותיו, זאת אומרת שאופי החיים הם התחילו ללמוד מכאן. Стези, и это значит, что стиль жизни и традиции они начали изучать отсюда. Вы знаете, что происходит последние 20 лет в Европе? Нету мужского и женского рода. Нельзя тебе сказать, что человек является или мужчиной, или женщиной. На мой взгляд, это просто сумасшествие. Но это уже принято на государственный уровень. И я очень благодарен Богу, что на иврите просто не существует среднего лица, и сам язык не позволяет сделать такую глупость. Я сказал, отец, спасибо тебе, ты заранее знал, что это сумасшествие захватит этот мир. И ты нас защищаешь даже грамматикой. Спасибо Богу. היום אנשים חושבים איך זה יכול להיות שכל הגויים יבואו ויגידו אנחנו נלמד מדרכיו. Сегодня люди думают, как это все народы придут и скажут, мы хотим научиться стезям Господним. Но они уже высыхают своей глупости. אין לידה במדינות. Нету рождаемости в странах. Лама? Почему? Мипней кола сибуха зе, зе мишпахот мимин ихад. Из-за всего этого путаницы, однополые семьи. Эх лаледет? Как рожать? Буре оламу ло хашав аль зе бихлал. Творец этого вообще не планировал. Иштагаут. Это сумасшествие. Игия рега, что эле шем михабсим лехем, аль ма ше дибарну бе шаббат шавар, эм итхилу кмо нахар лаво эль Исраэль. Придет время, когда те, кто среди этих стран ищут истины, они придут и будут искать хлеба в Израиле. גם אצלנו יש דברים כאלו, לצערנו, תל אביב, כל האזורים האלו, אבל זה לא נכון. У нас также в Израиле, к сожалению, есть в Тель-Авиве и в окружностях такого плана явления, но это ни в коем случае не является правильным. Нельха беорхотав. Будем ходить по стезям его. Мила орхотав беврит, что мерит офе хаим, цурат хаим. Образ жизни, стиль жизни. אבל בהתחלה של אמירה אנחנו רואים אור. Но в начале этого слова мы слышим слово אור, свет. זאת אומרת, אור חיים זה לא רק אופי החיים, זה אור מן השמיים שזורח עליי, שזרח עלינו. То есть это не просто образ жизни, это свет, который есть в моей жизни, который пришёл с неба, чтобы осветить нашу жизнь. Ве, עכשיו אנחנו עוד מעט אנחנו כבר מגיעים לכי מציון תצא תורה. И сейчас мы постепенно подходим уже о том, как из Сиона выйдет Тора, закон. תראו איך נכתב, נלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה. Смотрите, как написано: будем ходить по стезям его, ибо из Сиона выйдет закон. Лама им רוצים ללכת בדרך הזה. Почему они хотят идти по этому пути? Сиба בגלל שמציון תצא תורה. מי כי מציון תצא תורה. Причина в том, что от Сиона выйдет закон. Рова מדינות היום. Большинство сегодня стран הם חיים בחוקה. Они живут по конституции. יש מדינות שהחוקה מבוססת על כתבי הקודש, אבל חלק, לא הכל. Есть страны, в которых конституция она основана была на священных писаниях, но не вся, целиком, а какие-то части. אני חושב שישראль זה מדינה היחידה. Я думаю, что Израиль сегодня это единственная страна, которая продвигается, но не имеет конституции. У нас нет конституции. Спасибо Господу. У нас есть Тора и закон. И мы живем без конституции, но на основании Торы. И не поход טוב ממדינות שונות. И не хуже других развивающихся, прогрессирующих стран. נכון? Так или нет? זאת אומרת שתורה זה חוק הכי נכון, הכי טוב, הכי מושלם. Это значит, что Тора является самым идеальным, самым лучшим законом. וכל הגויים הזה הם יגידו, בוא נלמד איך להיות בגלל שמציון יוצא תורה. זה מה שכתוב בפסוק השלישי. И все эти народы скажут: пойдём и научимся, потому что от Сиона выйдет Тора. ארצות הברית. Америка. Европа. Европа. Син. Китай. Япон. Япония. Бритим גם כן. Британия, Англия. כל המדינות האלה שהיום הם מחזיקים את כל העולם, נכון? Все сильные страны, которые держат в своих руках остальной мир, הם יבואו ויגידו בוא נלמד. Они придут и скажут: мы хотим научиться. מתי זה יהיה? Когда же это будет? אני חושב בביאת המשיח. Я думаю пришествие Мессии. אבל כמו שאמרתי, שרשרת אירועים, אנחנו גם זורמים בתוך הזמן. Как я уже сказал, цепь событий, и мы также течём вместе в этом времени. אפשר לומר שעד הפסוק השני, можно сказать, что до второго стиха, אנחנו רואים שיש התגשמות. Мы видим, что есть исполнение. עכשיו, בית המקדש, מה שעכשיו אני אומר זה דעה אישית. И сейчас о храме. То, что я говорю, это мое личное мнение. Каждый, кто считает по-другому, у меня нет никакой проблемы с этим. Мое личное мнение. Я полностью уверен, что храм будет построен на своем оригинальном месте, не в другом месте. Сегодня люди говорят, но это невозможно. Как же можно договориться с арабами? Дома откройте 43-44 главы книги Исаии. Господь говорит, соберите все народы вместе и спросите у них, есть ли Бог такой, как я? זה לא נשמע הגיוני שמישהו יכול לומר לאלוהים, אתה יודע מה? זה כבר שטח שלנו. אנחנו פה, זה מקום שלנו. זוז מפה, שמה, בצד, תבנה מה שאתה רוצה, זה שלנו כבר. И не думаю, что есть такой народ, который может сказать Богу, послушай, мы уже заняли это место, так что давай ищи место в другом, каком-то, на какой-то территории, это уже наше, мы тут уже сидим, и все. Творец не занимается политикой, ему вообще это не важно. Он всегда радикально действует. Как это будет, я не знаю, но то, что это будет, я полностью уверен в этом. И храмовая стена. Это не просто так осталось. Потому что две точки — это линия. Нахон? Так? Зео. Минекуда эхат эвшар ласот таут леше зе кивун, аваль микав ата ло эхол лето. Если мерять от точки одной, то можно, конечно, ошибиться в направлении, но как только у тебя есть одна линия, можно безошибочно реконструировать. Потому что явно и понятно, где это должно стоять. Поэтому я уверен, что храм Божий будет построен на своем оригинальном месте. Потому что Бог Всемогущий, Он самый сильный. והוא קבע את המקום מראש, לפני כל דבר. И еще до сотворения мира он уже определил это место. הר מוריה זה מקום שלו. Гора Мория – это его место. ברגע שבעל בית הוא לא בבית, יכול להיות שמישהו נכנס לבית ותופס את המקום. Когда хозяин дома не находится в доме, то, возможно, кто-то зайдет в дом и там будет жить какое-то время. Помните слова Иешуа? Он говорит, я оставляю этот дом, он будет пуст. Помните? Но когда хозяин вернется, он наведет порядок. Это его место. עכשיו, לפני 80 שנים, קצת יותר אולי, 80 лет назад, может быть, чуть более. Афилу 80. Аф эхад ло хашав ше Исраэль ийе ке медина. Никто не думал, что Израиль будет существовать как страна. А Герцель, зе ашем яду ле кол эхад, нахон? Герцеля все знают, наслышаны. Нахон? Правильно? У ягуди. Он еврей. Мишпахат ягуди. Из еврейской семьи. תרימו יד מי יודע שהוא היה נוצרי. Поднимите руку, кто знает о том, что он был христианином. יופי. אחד, שתיים, שלוש. Три человека. הוא סיים בית ספר הנוצרי. Он окончил христианскую школу. הוא למד שמה. Там учился. וזה מאוד מעניין שהנוצרי, שבלידה יהודי, Очень интересно, что христианин, который по рождению иудей, уйким Израиль, он поднял Израиль. והיום לא נותנים להיכנס ליהודים שמאמינים שישוע הוא המשיח לבנינה הזו. А сегодня людям, которые верят в Иешуа, не разрешают репатриировать в страну. זה לא כאילו מה שרציתי לומר במרכז, זה כמה שערות, כן. И это не центральная мысль проповеди, но это просто так для вас, чтобы вы знали несколько примечаний. Когда Герцль начал все сионистское движение, ему сказали: давай возьми-ка в Кении территорию. В Кении есть пратча, некра Уганда. Это не медина Уганда. Это медина Кения. В Кении есть территория, которая называется Уганда, и сама по себе не является отдельной страной, просто территория. Предлагали: иди туда и делай там Израиль, все, что ты планируешь сделать. Он был согласен. Но его сотрудники, они не разрешили. כן, לא רצו. Не хотели. בשנת 1998 הוא אמר שעוד 50 שנה ויהיה מדינת ישראל. 1898 году он сказал, что через 50 лет будет Израиль существовать уже. То в третьи, это בדיוק אחרי 50 שנה. И действительно, через 50 лет. הייתה הקמת מדינת ישראל. В 48 году Израиль начал существовать. Эфо? Где? Эфо שהיה קודם. Там, где был раньше. אף אחד לא מאמין בזה היה שם. אף אחד לא חשב שזה יהיה. В то время тогда никто в это не верил, никто не мог представить себе, что именно так это будет. איך זה יכול להיות? Как это возможно? הנה. Вот. אנחנו כאן. Мы здесь сегодня. נכון או לא? Так или нет? אותו דבר יהיה עם בית המקדש. Точно так же будет с храмом. ואנחנו עד היום, אנחנו מכריזים, מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. זה נבואה שהולכת מדור לדור. Сегодня мы продолжаем провозглашать пророчество, что от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, потому что это пророчество из рода в род. שיחזור משיח. Когда вернется Мессия. ויעשד את מלכותו כאן. Он утвердит свое царство здесь. Тора זה יהיה חוק לכל הכדור הארץ. И Тора будет являться законом для всей планеты. לא חוקת מדינה. Не какая-то конституция чьей-то страны. Тора. Но закон Божий. וכולם יגידו, מציון תצא תורה. И все будут говорить: из Сиона вышла Тора. וידריך כל העולם דבר אדוני, ולא משהו אחר. И весь мир будет руководствоваться словом Божьим, а не чем-то иным. זה יהיה מלכות, מלכות של אלף שנים של המשיח. Это будет тысячелетнее царство Мессии. וכמובן, הרקע נותנת לנו, הרקע טובה, פסוק רביעי. И хороший фон для этого всего нам дает четвертый стих. אבל קודם אני רוצה לומר עוד, לקרוא עוד פסוק, שני פסוקים, פסוק אחד. לוקס 18:27. Но до этого хочу зачитать несколько стихов. Это Луки 18:27. כן. איך זה יהיה? Как это будет? כתוב בלוקס 18. Евангелие от Луки, 18 глава. י"ח, 27 פסוק. 27 стих. Вайомер, маше и пале ми бне Адам, ло и пале ми Элохим. Амен. Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Зе катув, а им яхол и ваша, у амар маше, маше бен Адам, у ло яхол, Элохим кен яхол. Написано о том, что о спасении. Какой человек может спастись? Кто может спастись? И написано, что то, что невозможно людям, то, что люди не могут совершить, это делает Бог. Беврит за нихтав мед мянен. Маше и пале мибне Адам. Кломар, лебен Адам за нира феле, за и в шар. זה מעבר לכל החוקים של הפיזיקה, גרביטציה, עוד משהו. זה תורת משיכה, אני מתכוון. И на иврите интересное слово используется, что это будет удивительно или чудесно для людей. То есть это будет превосходить все ожидания и все законы физики или другие законы гравитации или какой-то физический закон. Для человека это чудо. לאלוהים לא. Но для Бога нет. זה רגיל. Это нормально. ככה הוא פועל בצורה נפלאות. Так он действует נפלאים. Чудесами и знамениями. מה שיפלא לבן אדם לא יפלא לאלוהים כתוב. То, что для человека является чудным или необычным, для Бога это нормально, обыкновенно. אותו דבר, אותו מילה נכתבה בספר ירמיהו. То же слово используется в книге Иеремии. Ламет бет, 32. 32 глава. Покатув от ютер муван. Еще более ясно и понятно написано. Пасук 27 гам. Также 27 стих. 32 и 27, Иеремияху. Иеремия, 32 глава, 27 стих. Ине ани Адунай Элохей коль басар. והממני יפלא כל דבר. Амен. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Если что невозможное для меня. Аминь. זה תרגום. במקור אחרת נכתב. И сейчас мы зачитаем из оригинала. הנה אני אדוני אלוהי כל בשר. תרגום מושלם עדיין. Вот я Господь, Бог всякой плоти. זאת אומרת, הוא שולט בעולם שלנו. То есть он власти над всем нашим миром. Ло басар шолет аля олам шмими. Не плоть властвует над духовным миром. Эфех. Но наоборот. А олам шмими у шолет аля олам гишми, ва анахну басар ведам нимцаим ба олам хумри. Небесный духовный мир, он власти над нашим материальным миром, где мы живем и находимся. Векатув мимени и пале коль давар. И написано, для меня ли чудесны все эти дела? Мимени. А мимени, кен. Килу мимени зе кола пеле. От меня ли, не от меня ли написано, все чудеса эти? Они осе акол умер. То есть, я все делаю, Бог говорит. За чува. Вот и ответ. Эн ланду цорых. לנחש, איך זה יהיה, ככה או ככה, איזה שיטה, לא אכפת לי שיטה. חשוב שזה כן יהיה, ואנחנו מתפללים ומחכים. И для нас не должно быть важно, и нет смысла размышлять на тему, каким образом это будет, угадать, потому что и так написано, что это будет чудесно в наших глазах. Значит, пасук ахарон, пасук ревии. Итак, четвертый стих в книге Исаии. שוב פעם נכתב בעבר, אמנם שזה עתיד. Также написано в прошлом времени, хотя речь идет о будущем. בוא נתרגם ישר. И будем зачитывать сразу из оригинала. ושפט בין הגויים. И рассудил между народами. והוכיח. И обличил. לעמים רבים. Народы многие. וחיתתו, שוב פעם, בעבר, וחיתתו חרבותם לעיתים. И переплавили они мечи свои на лопаты. Как они там, на лопаты. Так написано. В ханитотейхем. И копья свои. Лемазмирот. На секаторы или садовые ножницы. Та сука ахерет ахшав. Абсолютно другое занятие сегодня уже. Лоли лахем. Не воевать. Лакзоз это итим, весихим. Обрезать деревья и кусты. Лахфор адама. Копать землю. Царих эт. Нужна лопата. Это люцели херев квар. Нет нужды в мече. Векатув шеу вело иса гой эль гой херев. И уже не будут поднимать народ на народ меча. Вело ильмеду од мелхама. И не будут учиться воевать. Тагиду ли бе вакаша, им ая даем зман бакатура арец, шело ломдим ли лахем. Скажите, пожалуйста, было ли время на земле, чтобы не учились воевать? М? Было ли такое время? От до. Нет еще. А что значит, что это атид? Это значит, что это будущее. Веколь давар шедибарну шаях ли атид. И все, что, о чем мы говорили до этого, речь идет о будущем. Ве, камуван, ани руце ласкир лахем, коля псуки маэлю, ше медабрим аль малхут шела машиях. Я хочу напомнить, что все стихи, которые говорят о царстве Мессии, שנמר הוא ביחד עם תלה. Когда тигр будет вместе с теленком. נכון. אריה אוכל תבל כמו פרה. А лев будет кушать траву как корова. זה יהיה, זה עוד בעתיד. אותו דבר את זה, זה הכל שייך לשם. אבל שוב פעם אני מזכיר, שרשרת אירועים מביא אותנו לאט לאט. ובזמן האחרון זה הכל יצמצם, כאילו זמן מתחיל לזרום יותר מהר. И это все будущее, это еще придет, но в последнее время время сократится, время будет течь быстрее, события будут происходить быстрее. כן, השרשרת, האירועים, הוא יהיה יותר ויותר בתנועה זורמת. Таким образом, цепь событий будет в более активном движении. הזמן הזה שישוע המשיח הוא ישלוט בכל העולם מתקרב. То время, когда Иешуа будет властвовать над всем миром, оно приближается. ולפני ביאת המשיח צריך להיות בית המקדש. До пришествия Мессии должен быть построен храм. בית המקדש זה סימן אופייני של ביאת המשיח. И храм является одним из основных знаков о том, что скоро придет Мессия. От времени, когда будет уже построен храм, пройдет всего 7 лет. 3.5 года будет все хорошо, все в порядке в плане финансовом и развитие стран. Okay. После этого будет война. Это будет время власти Антихриста. Перед пришествием Мессии. Мы не должны бояться говорить об этом. А матара шелану леавин маком шелану בשרשרת אירועים הזה. Потому что наша цель это понять, где наше место в цепи этих событий. ועמדה שלנו היא גם צריכה להיות די ברורה לנו. И наша позиция должна быть также нам ясна и понятна. לא כדאי לשקר את עצמם, לא יהיה, אנחנו זה, אנחנו שם, אנחנו כבר לא יהיה פה. אם אנחנו לא יהיה פה, אדרבה, זה יותר טוב. И не стоит, допустим, думывать или обманываться, мы так будем или мы не так будем. Если нас здесь уже не будет, только лучше. Аваль шейла, ве им ло. Но вопрос, если нет, אם אתה הבנת משהו לא נכון, если ты что-то не так понял, אני תמיד אומר, אני חושב שכל הכנסייה, הקהילה, תגיד איך שאתה רוצה. כל הקהילה היא צריכה לעבור זמן הקשה. היא מצורפת בתוך הקשיים האלו. И мое мнение, что община должна пройти тяжелое время и быть очищенной через эти трудности. אם אני טועה, если я ошибаюсь, ואנחנו נעלה לפני זה, и мы вознесемся до этого, אני לא אאבד שום דבר, то я ничего не утрачу. אני אקבל בונוס. Я только получу бонус. נכון? Так? הייתי מכין את עצמי לקשיים, פתאום לקחו אותי ולא צריך. Я себя приготовлял к трудностям, но вдруг меня взяли, и мне не нужно это. Эзе йофи, эзе бонус. Как чудесно. Ваим ахерет. Но если наоборот. Эзе ахзава. То какое разочарование. Айти батох, шо цирхим лакахат ути. Я был уверен, что меня должны забрать. Вани не шарти. А я остался. Зе ахзава. Это разочарование. Ваталё мухан. Ты не готов. יותר טוב להיות מוכן. Поэтому лучше быть готовым. ולא נגיע. И не дойти до этого. שוב פעם אני מדגיש שזה דעה אישית. Еще раз подчеркиваю, это мое личное мнение. אני לא דוחה אף אחד לדעה שלי. Я никого не втаскиваю в свое мнение. כל אחד חופשי לחשוב מה שהוא מבין. Каждый свободен понимать так, как он это видит. אבל כמו שאמר אחד מן המשרתים, המיקרופון אצלי ואני מדבר. Но как сказал один из служителей, микрофон у меня, поэтому я говорю. Ну, פשוט ביותר. Очень просто. אני מברך כל אחד ואני רוצה שאנחנו באמת נהיה קהילה מושלמת, מוכנה לביאת המשיח. Я благословляю каждого, чтобы мы были действительно общиной, которая готова к пришествию Мессии. Что мы были в этом процессе. Чтобы приготовить путь Господу, путь Мессии. Аминь. Авину Малкену, туда лихаба, шата бирахта отану, ונתן לנו ישועה שלמה על ידי ישוע משיח אדוננו. Отец наш Цанер, спасибо тебе за то, что ты избрал нас и дал нам спасение в Ишуа Мессии, Господи нашим. Ты мевурах, будь благословен от века и до века. Ишем Ишуа Машех Адунейну. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь.